кем-либо свое исключительное владение названных имен обусловлено чаще, кроме редких случаев, захватническим инстинктом, борьбою за место под солнцем. Когда о подобных притязаниях заявляют, то часто даже не отдают себе отчета, на что, собственно, покушаются. В Новосибирске, например, название одного из рериховских обществ именем Сергия Радонежского вызвало у местного священноначалья прямо-таки негодование. Общество, почитающее преподобного, воплощающее в жизнь его заветы, зовущее людей к православию и именно в церковь, зовущее к красоте, желающие быть в мире и добрых отношениях с церковью, неужто это враги? И им запрещено касаться святоотеческой духовности и святых имен. Примечание. Опасения о том, что рериховцы станут выдавать учение живой этики за православие, буддизм и прочее, абсурдны. Если бы было иначе, то и учение было бы названо не Агни-йогой, а православием. Однако сами рериховцы Агни-йогу религии не считают и не стремятся сделать ее таковой, о чем говорилось в нашей книге достаточно. Сильный не боится, боится слабый. Древнее сказание передает, как некий царь, желая освободиться от всех посторонних влияний, спросил совета у мудреца. Тот сказал: «В сердце своем найдешь освобождение». Но царь возмутился, отвечая: «Недостаточно сердца, стража вернее». Тогда мудрец простился, говоря: «Главное тогда не спи, царь». Сердце, параграф 92. Слова, названия, отличения, деления – замечательные способы или ориентиры в этом мире, необходимые, чтобы не потеряться. Но они пища лишь для ума. Один всем известный практик и политик XX века говорил: «Прежде чем объединяться, необходимо размежеваться». Это так. Но в вопросах лишь нашей материальной жизни. Лучшие страницы мировой литературы, древнейшего эпоса, посвящены воспеванию всепобеждающей силы любви. Именно она, любовь поверх подозрения, обид, непонимания и вражды, соединяет людские сердца, не ведая надуманных препятствий и искусственных границ. Христос и апостолы провозгласили главную заповедь наступившей новой эры – «Любите друг друга». «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». От Иоанна 13:34. «И любить ближнего, как самого себя, есть больше всех, всесожжений и жертв». От Марка 12:33. «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Но любят сердцем, а не умом. Сердце матери приемлет всех сыновей, и сердце отца всегда ждет возвращения блудного сына. Только ум, обреченный всегда быть ограниченным неполнотой своего знания, стремится судить и противополагать. Но судьи кто? Исповедуете ли вы символ веры? Верите ли вы в воскрешение мертвых из гробов? Отрицаете ли вы реинкарнацию или перевоплощение душ? Верите ли вы в единого Бога живого Иисуса Христа? Считаете ли вы еретиками всех, кого отлучила церковь, включая Оригена и Льва Толстого, а теперь и Рерихов, а вместе с ними всех святых и пророков неправославных народов и религий? И наоборот, почитаете ли всех святых церкви, в том числе Иосифа Волоцкого или блаженного Августина? Предположим, вы услышите положительный или отрицательный ответ, пусть это выскажет многоученый богослов-академик или неграмотная суеверная старушка. Разве произнесенные ими слова имеют решающее значение, чтобы судить о том, какова их подлинная вера? Неужели же весь жизненный путь, все духовные искания и весь духовный опыт конкретного человека могут быть взвешены на весах обожествленного догмата? Неужели многие негодяи на деле творившие преступления и бесчинства, но на словах ни на йоту не отступавшие от символа веры и не затрагивающие каноническую территорию церкви, ближе к Христу и православию, нежели носители света и правды не во всем согласные с богословами. Ведь сказано апостолом Павлом, что «Царство Божие не в слове, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Первое послание Коринфянам 4.20. Да и было ли нарушение слова, искажение учения Христа? Слова, слова. Христа за благую весть, за слова, за слово распяли. После него других, но также за слово, на кострах инквизиции сжигали и мучили. Вера не предмет слов или ума. Попробуйте описать словами мелодию, получится проза, может быть стихи, но не мелодия. Вера – это музыка сердца. Это свет и пламень. Спросите о вере человека у его сердца. Какого ответа вы от сердца желаете услышать, и чем вы будете слушать голос другого сердца? Своим умом или сердцем? Другого человека. Его сокровенное «я», душу, познают прежде всего по делам, а еще вернее, когда лично и долго его знают. Но даже самих себя хорошо ли мы знаем? Не есть ли это тайна и книга, доступная чтению одного лишь Бога? Рерихов отлучили